Глава 41. Возможность всей жизни. Лена, что происходит? Угрожающе спокойно спрашивает отец. Кто это и что она делает в нашем доме? Угощаю чаем и дарю светлые мечты уставшим женщинам. Невозмутимо ответила Элеонора. Я внутренне сжалась. Все-таки бунтовать против отца я была не готова. Рад погладил меня по руке, успокаивая. Но я была еще слишком слаба для открытого протеста. Как же я рада, что оборотень и Элеонора здесь. Они будто живой щит, который не позволяет прогнуться под тяжелым взглядом папы. Следом в кухню вошел Артем. Элеонору он то ли не заметил, то ли намеренно решил начать знакомство с наезда. «Мам, ну ты че? Я же просил костюм отгладить, у меня встреча вечером!» Та вскочила и засуетилась, но уперлась в руку Элеоноры и вынуждена была остановиться. «А ты слишком мал, чтобы пользоваться утюгом?» – спросил Радомир. «Не разрешают включать?» Элеонора усмехнулась. Где-то внутри я понимала, что шутка забавная, но мне было настолько страшно, что я едва могла сидеть ровно. Напряжение в воздухе можно было ножом резать. Даже мама медленно осела на стул. «Чего?» – хрипно выдохнул Артем. «Спрашиваю, почему взрослый мужчина не может сам позаботиться о своей одежде, а полагается на маму, будто детсадовец?» – пояснил Радомир. «Ты пришел оскорблять моего сына?» – опускает подбородок отец. «Я лишь констатирую очевидный факт», – шевельнул плечом оборотень. Или есть какая-то другая причина, кроме неумения, не позволяющая ему самому о себе позаботиться? «У меня нет времени», – возмутился Артем, – «а мама сидит дома». «Успевая прибраться и приготовить вам обед?» – покачала головой Элеонора. «Когда ты в последний раз говорил ей спасибо, дарил цветы? Я видела в зале букет». «Нет, это я», – вздохнул Рад. «Приносил в прошлый раз». «Вот». Львица указала на него. «А теперь спросите, кто гладил его рубашку? Думаете, Маша?» Почему-то в этот момент я почувствовала укол совести, будто это и правда моя обязанность, с которой я не справилась. Папа скользнул по мне взглядом, и губы его дернулись в призрачной усмешке. Я практически услышала, как он надменно хмыкнул и покачал головой, мол, «Это неумеха. Разве кто-то доверяет ей даже такую простую работу?» А потом сама же отругала себя. «Я умею гладить рубашки и спокойно привела бы их в порядок. Мне несложно. Дело в том, что Рад не просил меня об этом. Я сидела у него в шкафу и видела множество чистых, отглаженных рубашек. Даже отпариватель видела. Но он справляется сам, потому что он... не бытовой инвалид, а альфа дома медведей». Эта мысль испугала, но я быстро взяла себя в руки. Так странно и страшно осуждать тех, кто всю мою жизнь был непоколебимым авторитетом и никогда ни в чем не упрекался. «Убирайтесь из моего дома!» – рявкнул папа. «Чтоб я вас здесь не видел!» «И с большим удовольствием!» – усмехнулась Элеонора. «Лен, собирайся!» «Куда?» тихо спросила мама. «В Испанию? А впрочем, знаешь, не нужно, там все купим». «Вон из моего дома!» повторяет отец уже с угрозой. «И моя жена никуда не пойдет». «Почему же? Она не твоя рабыня и хочет поехать, верно, Лен?» Мама сжала кулаки и посмотрела на меня. Я кивнула ей с улыбкой, стараясь поддержать. «Хочет она, очень». Я видела в глубине ее глаз тот задорный огонек авантюризма, толкнувший ее когда-то в лапы обаятельного льва. Она всегда стремилась вырваться из этого бесконечного круга готовки, уборки и глажки чужой одежды. Но у нее не было возможности. А теперь она есть. Мы можем ее дать. «Лена!» – проревел отец. «Что?» – тихо спросила она. «Если ты сейчас сделаешь хоть шаг, домой можешь не возвращаться». «Вопрос в том, захочет ли она возвращаться», — усмехнулась Элеонора. «Лен, возьми документы и все, К черту их! Пусть сидят!» Мама снова смотрит на меня, а я киваю. Прекрасно понимаю, как ей страшно, нервно и вообще. Это очень большой шаг, еще и в неизвестность. И, пожалуй, сейчас многое зависит от меня, моего примера. Я встала и взяла маму за руку. «Я помогу тебе. Где твои документы?» «Кому ты поможешь?» – фыркнул Артем. «Себе бы помогла. Думаешь, охомутала мужика сестры так сразу хорошо станет? Всего добилась, да?» «Меня совершенно не задевают твои слова», – спокойно ответила я. «Время, когда мне нужно было твое одобрение, ушло. Теперь я совершенно свободна и от тебя не завишу». «Ну, конечно», – хмыкнул брат. «Ты окажешься на улице, будешь замерзать в канаве, когда он с тобой наиграется. И где ты окажешься? Куда денешься? Приползешь ко мне». «Лена, ты точно хочешь лишиться всего?» – спросил нам вслед папа. «Я не прощу. Такое точно нет. И так на многое в наших отношениях я закрывал глаза. Но это... Ладно, Машка, дура, но ты-то взрослая женщина». «Прошу вас не выражаться», – заступился Рад. «Это ваша жена и дочь». Я покачала головой и вытащила маму из комнаты. «Как же мерзко! Я-то уже слышала всю эту грязь в прошлый раз, но маме совсем плохо». «Ладно, можете нас не провожать», – сказала Элеонора, забирая свою сумочку и подхватывая пакет с подарками, который мы так и не успели вручить. «Не вижу ни одной причины оставаться здесь. Уверяю, ваша жена будет в полном порядке, сыта, здорова и, главное, счастлива. А вы и правда учитесь самостоятельности. Давно пора самим себя обслуживать». В коридор мы вышли все вместе. Я держала маму за руку и завела в комнату Артема, где, как я помнила, сейчас жили родители. «Нехорошо это», – тихо вздохнула мама. «А то, как они с вами разговаривают, хорошо?» – возразила Элеонора. «Лен, поверь на слово, никто вас на улице не бросит. Мы – тот шанс, что приведет и тебя, и Машу к нормальной жизни. Мне нечем оплатить». «А тебе сейчас и не нужно платить», — сказал Рад. «Мы это делаем не потому, что хотим что-то получить, а потому что хотим сделать доброе дело». «Именно!» — кивнула Элеонора. «Так что хватай документы и погнали!» Я обняла маму, чтобы поддержать, и выразительно посмотрела ей в глаза. «Мне и самой еще предстоит привыкнуть к тому, что так правда бывает, но я учусь понимать и принимать помощь. И я безумно благодарна Раду за эту возможность, за то, что он у меня есть, и за то, что я могу положиться на него. Раньше казалось, что это несущественное, но на деле оказалось чрезвычайно важно». Мама нашла свой паспорт и неловко жала в руке. До последнего не верила в то, что происходит. Элеонора одобрительно кивнула ей и повела обратно в коридор. Отец и Артем тоже вышли, подперев плечами дверные косяки с двух сторон. Они не мешали, то ли не веря в то, что мы действительно уходим, возможно, навсегда, то ли понимали, что противопоставить Раду совершенно нечего. Даже вдвоем у них ничего не выйдет. Я уже мысленно покинула квартиру, как вдруг дверь распахнулась, и в прихожую влетела Янка. Захлопнув за собой дверь, она провернула ключ и подперла ее спиной. Мы недоуменно переглянулись. Яна, за тобой кто-то гонится?» – спросил Рад. «Да, любимый!» – пыхтя от усилия, выдохнула она. «Там один придурок, который...» «Яна!» – заорали снаружи, а потом дверь качнулась, будто ее пытались выбить ударом ноги. «Немедленно! Открывай!»